Я знал Санкт-Петербург, Москву, но мне еще неведом был Нижний Новгород. А можно ли жить, не повидав Нижнего Новгорода? Теофиль Готье. Глава первая. Мертвое тело. Как известно, в Российской империи три столицы. Сановный Петербург, первопрестольная старушка Москва и нерусская, почти европейская Варшава. Но есть и еще одна столица, четвертая, которая становится таковой лишь на полтора месяца в году, с 15 июля по 25 августа. Это Нижний Новгород, красавец-град у слияния Оки и Волги. Город делает ярмарка, знаменитая, самая большая в мире по оборотам, самая населенная, самая шумная. Нигде такой больше нет. На эти полтора месяца население Нижнего Новгорода увеличивается в 10 раз. За сезон по торговым рядам проходит более 5 миллионов человек, при коренном населении города в 45 тысяч. То-то раздолье. Алексей Лыков встал, как обычно, в 7, наскоро попил чаю, сделал силовую гимнастику, надел статское, почти уже привык, и побежал на службу. Жил он на Благовещенской улице, под монастырем, аккурат напротив ярмарки на правом берегу Оки. Втроем с матушкой и сестрой они снимали скромную четырехкомнатную квартиру в доходном доме купца Медведева. Алексей служил вот уже 4-й месяц помощником квартального надзирателя в Макарьевской части, в той самой, куда входит ярмарка вместе с Кунавиным. Путь Лыкову на ярмарку лежал через Плашкаутный мост на другой берег Оки, где уже приготовили для торжественного открытия торгов арку и флачные башни. Завтра же, 15 июля 1879 года, ярмарка откроется в 62-й раз. Алексей манежным галопом, как выражался покойный батюшка, пересек наплавной мост, свернул налево, по длинной Александро-Невской улице добрался до главного дома и, не мешкая, прошел в правый флигель, где помещалась полицейская часть. Успел за 10 минут до развода поздороваться с непосредственным начальником, квартальным надзирателем чистого 8-го квартала Нечипоруковым, с остальными 9 квартальными их помощниками, сыскным надзирателем Макарьевской части Иваном Ивановичем Сдобновым, покровителем и наставником, и стал во фрунт перед клеенчатой дверью кабинета пристава. Сам пристав Львов задерживался с выходом, о чем-то секретничал с прибывшим начальством. Скоро туда вызвали и Ивана Ивановича. Остальные полицейские, числом более 50, толпились в просторном приемном зале Макарьевской части, лениво переругиваясь и пересмеиваясь друг с другом. Лыков заметил, что все три помощника пристава, два из них, конечно, временные, на период ярмарки, мнутся у дверей начальства, и вид у них сконфуженный, не позвали. Что ж там за тайны такие? Но вот дверь открылась, кто-то изнутри поманил пальцем постоянного помощника пристава, тот зашел и тотчас вышел, скомандовав: «К разводу становись, равнясь, смирно!» Сразу же появился частный пристав, натягивая перчатки, козырнул по-военному небрежно: «Вольно! Слушай инструкцию!» Завтра ярмарка. Купцы и негацианты съезжаются, товары все уже свезены. Власти, таможня, банк, больница, полиция — все подготовлено. Начинается наша полуторамесячная баталия. Спать будет некогда. Его превосходительство господин губернатор изволил вчера собрать совещание по вопросу о хранении порядка на ярмарке. Нам с господином полицмейстером поставлено на вид, что в прошлом годе действиями полиции, и особенно нашей Макарьевской части, были серьезно недовольны. 5 нераскрытых убийств. Пристав поднял вверх указательный палец, обтянутый белой лайкой. более 40 грабежей, 32 кражи со взломом и, он сверился по бумажке, более 100 покушений на личность. Сделав значительную паузу и обведя всех строгим взглядом, пристав продолжил. Нижегородская ярмарка, как магнит, притягивает сброд со всех концов империи и даже из-за ее пределов. Миллион посетителей и все богатые зеваки. Понятно, что полиции трудно. Я пояснил это его сиятельству. Он понимает наши обстоятельства, но просит, слышите, просит постараться. Генерал-лейтенант, граф и многих орденов кавалер Павел Ипполитович Кутайсов просит нас постараться. Он сам сегодня приезжает в казенную ярмарочную квартиру, в нашем же здании находящуюся, будет здесь вместе с нами дневать и ночевать, обещает всяческую поддержку. Кроме того, вы знаете, к нам назначен временным генерал-губернатором граф Игнатьев, тот самый знаменитый. И он уже выехал. А с ним шутки плохи. Стыдно нам будет всем, если ударим мы в грязь лицом перед таким человеком. Стыдно. Тем более мы вдвоем в нынешнем годе увеличили штат помощников квартальных надзирателей. Взяли толковую молодежь. Некоторые даже с полным средним образованием. Языками владеют. И повоевать успели. «Это ведь обо мне», — понял Лыков и точно поймал на себе одобрительно-требовательный взгляд начальника. «Всякое варье беспременно наметилось к нам на ярмарку. Со всех концов собираются. Некоторые уже, наверное, здесь и сегодня вам на улицах попадутся под видом честных обывателей. Надо их уметь отличить. Посему заслушайте внимательно сообщение надворного советника Благова, всем вам хорошо известного помощника начальника сыскной полиции». Пристав Львов отошел в сторону. На его место встал седовласый, в возрасте уже мужчина, в модном зауженном сюртуке, седыми же усами и цепким, каким-то особенным взглядом, провел по рядам и всех тотчас же увидел. «Прошу внимания!» — негромко, как бы по-дружески сказал он. «Господин пристав важность задачи уже объяснил. Да вы и сами понимаете, новый генерал-губернатор скоро прибудет, особо знаменитая, турками даже весьма уважаемая, хочет, чтобы первая его в роли губернатора ярмарка прошла хорошо. Человек он серьезный, кричать не любит, но дело знает и видит всех насквозь. Такого начальника у нас никогда еще прежде не было, и то сказать, недолго в Нижнем и продержит. Надо успеть постараться, пока в столицу не забрали эдакого орла. Опять же, и перед обществом мы обязаны порядок соблюсти. Нам за это государь жалование платит. Так что приказ нам всем и просьба — постараться». Теперь об жуликах. Благово кашлянул в кулак и раскрыл папку, почтительно поданную ему Сдобновым. Петербургское сыскное сообщает. Выехал к нам в Нижний 12 июля безуспешно разыскиваемый ими убийца и грабитель Осип Лякин по кличке Ося Душегуб. Русский, 35 лет от роду, ростом 2 аршина 10 вершков, то есть 186,5 сантиметра. Цвет волос черный с проседью, глаза карие, взгляд тяжелый, властный, неприятный. Усы черные, завитые к низу, на левой скуле шрам от чирья, одевается купцом. Доказано. Убил в Питере за 78-79 годы 14 человек. По сведениям агентуры, был здесь на ярмарке о прошлом годе. Уехал с добычей, наверняка и у нас кого-то порешил. Душегуб не только по кличке, но и по призванию, если позволительно так сказать. Страшный человек. По уголовной табели о рангах — Иван, то есть крупный преступный авторитет. Если кто его опознает, в одиночку и не думайте, зовите подмогу. Всегда носит с собою нож и кистень. Год назад зарезал участкового пристава литейной части Трегубова, пытавшегося его арестовать всего с одним городовым. Городовой тоже убит. С ним, по-видимому, выехал его ближайший помощник Сашка Регент, русский, рост 2 аршина, 7,5 вершков, то есть 175 сантиметров, усы и бороду бреет, волосы русые, глаза голубые, лицо правильное, уши прижатые, особая примета — нет мизинца на левой руке. Тоже весьма опасен, хорошо владеет ножом, душит ремнем, очень ловок, был прежде цирковым акробатом. Далее. Варшавское сыскное сообщает, к нам выехала шайка взломщиков сейфов, где верховодит Владык Платковский по кличке Блысковица, что Сирич Молния. Приметы. Рост 2 аршина 8 вершков, то есть 178 сантиметров. Алексей Лыков застыл в строю на левом фланге около своего квартального Нечипорукова, слушая в полуха и легко запоминая все сказанное городским сыщиком. Память у него была отменная. Спасибо покойному батюшке, заставило ее развивать. Батюшка вообще много чего успел сделать для единственного сына, прежде чем умер. И мораль христианскую привил, и память поставил, и силу значительную гимнастикой, первое время, признаться, из-под палки. И языки заставил учить серьезнее, чем в гимназии требовалось. Также книжки читать поощрял, не как некоторые родители. Кроме того, сам по происхождению из мещан выслужил он сыну и всем последующим потомкам рода Лыковых дворянство. Казалось бы, невелика птица, отставной подпоручик, но славный орден святого равноапостольного князя Владимира с мечами и бантом получил. За 63-й год за Польшу, где он остался единственным живым офицером в роте с двумя пулевыми и штыковым ранениями. Алексей с тех пор не любил поляков, всегда помня, как они батюшкин век укоротили. Умер отставной подпоручик всего год назад, 46 лет от роду, из-за простреленного панами легкого. Алексей на похороны не попал. Сам в это время валялся в госпитале в Тифлисе, тоже с пробитым легким. Здоровый турок попался, арабистанец, лучший у османов войска. Борода до пояса, глаза безумные. Чисто его кинжалом под сердце ткнул, когда они столовую гору штурмовали. Спасибо другу, такому же пластуну Гелеровскому, необыкновенно сильному и ловкому человеку, из-за спины Алексея выпрыгнул, поднял арабистанца на штык и нес несколько аршин перед собой, как жука на булавке, а тот все пытался его кинжалом достать, пока не помер. Алексей на секунду вернулся сознанием в зал, где благого, негромко, но очень отчетливо, не торопясь, чтобы лучше запоминали, читал. Одесское сыскное сообщает. Исчез из города и, как похвалялся в ресторации, уехал в Нижний мошенник по бриллиантовой части Мойша Напельбаум, 40 лет. Усы и бороду бреет, кожа смуглая, прыщавая, лицо восточное, на жида не похож, потому часто одевается армянином. Особая примета — слева вверху золотой зуб. Не забыть сказать Гамелю и про варшавских воров тоже. Подумал Алексей и снова нырнул в военные воспоминания, как восстанавливал после госпиталя здоровье в Геленджике, как уже после окончания войны ловил стерскими казаками продавшихся туркам чеченов, братьев Алибековых, рубился на саблях со старшим и раскроил ему череп, а младший потом с другими кровниками гонял его по горам. Никому Алексей этого не рассказывал, особливо матушке с сестрицей. Только иной раз за чаем Ивану Ивановичу Сдобнову, чтобы совсем уж за мальца не держал. Иван Иванович — матушке троюродный брат. Он и привел Лыкова в полицию, когда тот отличившись от второй раны, уволился из Кавказской армии и, дома отдохнув, стал искать занятия. «Покамест все, господа. Попробуйте запомнить, а письменно это все будет у господина пристава. Из перечисленных жуликов на пятерых имеются фотографические портреты, а господ квартальных прошу подойти и получить. У меня все». Через несколько минут Лыков, распираемый молодостью, хорошей погодой и служебным рвением, походным шагом шел из полицейской части на свой пост. Сдобнов расстарался, и квартал ему выхлопотал приличный. Бриллиантщики, золотых и серебряных дел купцы, книготорговцы, парфюмерные и мануфактурные лавки. Покупатель здесь солидный, товар дорогой, работа чистая, но рисковая. Не дай бог, прошляпишь, что у таких солидных людей никакой Сдобнов не спасет. Алексей увидел, что ему приветливо кивает вышедший из банковской конторы как раз эдакий солидный господин в песочной визитке. Из-за его спины дружески махнул рукой огромный парень без трех вершков сажень, 200 сантиметров, с кудлатой головой и прямоугольной челюстью. Это были московский ювелир Гаммель и его телохранитель Марк по кличке Каланча. Гаммель был еврей-выкрест из единоверцев и держал в Москве на Кузнецком магазин с хорошими оборотами. Человек богатый, умный и в делах безукоризненно честный, как говорили все опрошенные уже Лыковым в его квартале торговцы. Алексей познакомился с этой парой позавчера, когда, проходя мимо кучки ювелиров, услышал отрывок интересного разговора. Четверо бриллиантщиков со своими телохранителями, как на подбор корпусными плечистыми мужчинами, слушали рассказ Гаммеля о том, как его Марк уложил по случаю в Москве двух громил, напавших на его хозяина при выходе с выручкой из магазина. Здоровяки и хозяева трогали осторожно бицепсы Каланчи, он был на полголовы выше самого рослого из охранителей, и уважительно качали головами. Алексей не удержался, и хотя делать этого не стоило, встрял в разговор. «Силен ты, парень, а дай силу твою померить, поручкаться можно?» Каланча хмыкнул презрительно, глядя с высоты на Лыкова, хотя и крепкого на вид, но комплекции не богатырской и росту среднего. «Давай, Марк, поучи молодца!» — тотчас же дал команду Гаммель. «Только аккуратней, руку не сломай!» «Ну, держись, Волга!» — протянул Каланча Лыкову огромную ладонь. «До последнего терпи! Сразу крича, а то я не рассчитаю силу-то!» «Не бойся!» — коротко буркнул Лыков и вложил свою ладонь в Маркову лапищу. Противники застыли в напряжении, захрустели костяшки пальцев, вокруг стояли ювелиры с охранителями и беззлобно подначивали противников. Секунд через 10 лениво снисходительная мина на лице Каланчи сменилась недоумением, и он приналег во всю силу. Еще мгновение, и лицо его побелело, покрылось мелкими капельками пота. Гаммель и прочие недоуменно наблюдали за ним. Лыков стоял спокойно, слегка улыбаясь, и жал руку, как бы шутя. Неожиданно Каланча, охнув, упал на колени, и Лыков тотчас же разжал хват. «Черт здоровый!» — пробормотал Каланча, со стоном раздирая слипшиеся побелевшие пальцы. «Вы кто?» — ошалело спросил Гаммель, быстро поднимая Марка с колен. «Помощник квартального надзирателя вашего квартала, Алексей Николаевич Лыков». «А где вы так научились? И как вам это удается? А, кстати, позвольте вас угостить рюмкую портвейна!» Скороговоркой выпалил Гаммель, и Алексей согласился. В ресторане, где Марку приложили к кости лед с ледника, Лыков виновато тронул его за рукав. «Извини, земляк, долго не кричал, я и погорячился». «Ничто, — бодро ответил тот. — Мне наука, не хвались. — Да как же это? — спросил Гамель, отставив портвейн. — Да на войне я этому научился, — скромно ответил Алексей. — У нас в команде пеших разведчиков был человек необычный, актер по ремеслу, Гелеровский его фамилия. Весь полк поборол, а там какие были геркулесы, ого! Я единственный, кто продержался больше минуты. Ну, он и стал меня учить. Есть такая специальная гимнастика для мышц грифа, то есть пальцев и запястья. К концу кампании я с ним уже в ничью ручкался и победил бы в скорости, да, в госпиталь попал. Вот, тоже от него научился. Алексей вынул серебряный пятиалтынный и без видимых усилий согнул его большим пальцем, зажав между указательным и безымянным. Собеседники его ошалело переглянулись. А Лыков также легко сложил монету пирожком и кинул ее на стол. «Это малому на чай». Новые знакомцы разговорились. Гомель рассказал немного о себе и своем деле и все присматривался к Алексею. «Что-то хочет», — понял тот и не ошибся. В конце беседы ювелир предложил помощнику надзирателя 10-рублевый билет, сказав негромко: «Возьмите, Алексей Николаевич, и, пожалуйста, не откажите в моей просьбе. Торговля наша особенная, убытки, случай что, многотысячные. Я здесь четвертый раз, и каждый год кого-нибудь обворовывают. А в прошлом годе взломали кассу у Куприянова. А еще гешефтера нашли зарезанным вместе с приказчиком. Боюсь я. Взяли бы вы на себя труд предупреждать нас с Марком о том, какие бандиты и мошенники сюда наведываются. Вас, наверное, сыскной о том извещает. А я вам каждую неделю по красненькой за труды. Я у себя в Москве так работаю с полицией, и пока Бог хранит». И Лыков согласился. Завидев теперь ювелира с Марком, он дружески пожал хозяину руку, шутливо ткнул кулаком в бок телохранителя, тот испуганно отшатнулся и сказал: «Новости есть, Абрам Моисеевич. Пока так послушайте, а завтра я вам в письменном виде это принесу». И он по памяти слово в слово пересказал то, что услышал от городского сыщика Благова о грабителях, взломщиках и ювелирных мошенниках. Гамель и Марк слушали внимательно и серьезно, понимающе переглядывались. Особенно Гамеля встревожили варшавские воры, славившиеся умением громить несгораемые шкафы при помощи специальных инструментов. Когда Лыков закончил, Марк поежился и бережно прикрыл хозяина огромным плечом. «Абрам Моисеевич, вы зря у банка застряли. Пойдемте-ка быстрее в магазин, переложим деньги в кассу, вернее будет». Алексей знал, что сзади под поддевкой у каланчи засунут шестизарядный веблей, а в правом сапоге спрятан нож. Кроме того, средь бела дня в 60 саженях от полицейского части и тут же увидел неприметного человека, стоявшего к ним боком, но косившегося в их сторону. Заметив, что обнаружен, человек быстро зашел в соседнюю лавку. Марк перехватил взгляд Лыкова, обернулся и успел увидеть профиль незнакомца. «Во!» — шепотом сказал он. «Вчерась он сидел в ресторации через 2 стола от нас». «Я его запомнил», — тихо ответил Лыков. «Быстрее домой!» — заторопился Гамель. «А вам, голубчик Алексей Николаевич, спасибо большое за доставленные сведения. Еще более благодарны будем, ежели завтра, как обещали, в записях это все доставите. И этого бы, Серого, узнать, кто таков, почему вокруг вертится». «Все сделаю, Абрам Моисеевич», — кивнул Лыков, и они разошлись. Повернувшись, Алексей увидел далеко впереди быстро удаляющегося Серого. Догонять его было бессмысленно, и он отложил незнакомца на ужо. А пока надо было продолжить обход. Лыков пересек Царскую улицу и вышел на главный бульвар, обошел свои ряды, Серебряный, Астраханские, Большой и Малый, по Сибирской улице прогулялся до Пушного ряда и вышел к Обводному каналу, недавно переименованному в Бетанкуровский. Канал огромный, подковый, огибал территорию ярмарочного гостинного двора. Параллельно ему была проложена подземная галерея, в которой по трубе текла, перегоняемая из Мещерского озера, вода. Вдоль галереи стояли белые конусообразные киоски числом 20. Спуски в отхожие места, в которых также можно было и курить. Вообще на ярмарке курить запрещалось. Галерею с канализацией построил еще Бетанкур 60 лет назад, и она успешно работала до сих пор. Служа одновременно пожарным резервуаром с водой, дважды в день открытием особых шлюзов отхожие места промывались. Не успел Лыков дойти до белого киоска, как из него, сломя голову, выбежал татарин в фартуке, по виду уборщик, и закричал тонким визгливым голосом. «Полиция! Полиция! Сюда шибко беги!» Алексей мигом подскочил и схватил кричащего за рукав. «Я полиция. Говори, что случилось?» И махнул вытянутый из кармана полицейской бляхой. Татарин посмотрел на бляху и на Алексея ошалелыми глазами и выдохнул. «Мертвое тело!»